Глава 5. Малоподвижный образ жизни. Все больше появляется доказательств того, что недостаток физической активности сам по себе является фактором риска развития фибрилляции предсердий. Жители городов сегодня ведут преимущественно пассивный образ жизни, при котором физическая активность присутствует в минимальном количестве либо отсутствует полностью. Если мы хотим оставаться здоровыми, то должны обеспечить себе достаточное количество физических упражнений. Движение и занятия спортом приносят много положительных изменений в наш организм. Улучшается обмен веществ в мышцах, что позволяет людям дольше оставаться активными. Регулярные физические упражнения помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина, ЛПНП, в крови. При этом повышается уровень хорошего холестерина, ЛПВП. Регулярные умеренные физические нагрузки могут уменьшить и количество эпизодов аритмии и связанную с ней смертность. Для этого врачи рекомендуют уменьшать время, проводимое в сидячем положении, даже непродолжительное, 10-15-минутное, но ежедневная физическая нагрузка легкой или умеренной интенсивности поможет снизить риск инсульта, а несколько коротких эпизодов физической активности в день позволяют снизить смертность. Просто оставайтесь в движении. Пройдете ли вы 10 тысяч шагов или 7500, которых по последним исследованиям вполне себе достаточно для снижения риска, не так важно. Согласно европейским рекомендациям по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 2021 года, человеку для сохранения здоровья сердца и снижения риска смерти от сердечно-сосудистых катастроф необходимо 150-300 минут умеренной или 75 минут интенсивной аэробной физической активности. Ходьба, бег, езда на велосипеде в неделю с добавлением минимум 2 силовых тренировок с утяжелением. Но для людей с фибрилляцией предсердий необходимо сделать оговорку. Положительный эффект при аритмии оказывают физические нагрузки средней интенсивности по 30 минут 3-4 раза в неделю с постепенным увеличением до 250 минут в неделю. А вот высокоинтенсивные физические нагрузки, наоборот, могут способствовать развитию приступа фибрилляции предсердий. Как рассчитать оптимальную для себя физическую активность? Согласно определению ВОЗ, физическая активность — это любые движения тела при помощи мышечной силы, сопровождающиеся расходом энергии. Интенсивность физической нагрузки обычно измеряют в метаболическом эквиваленте — МЕ. Физическая активность легкой интенсивности эквивалентна 1,1 до 2,9 МЕ. Средней интенсивности — от 3 до 5,9 МЕ. Высокой — 6 МЕ или более. Аэробные упражнения и фибрилляция предсердий. Способность организма, прежде всего сердца и легких, выдерживать продолжительную физическую нагрузку можно оценить с помощью кардиореспираторной выносливости — КРВ. Известно, что низкий уровень КРВ связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. КРВ обычно оценивают с помощью нагрузочных проб. В момент нагрузки усиливается метаболизм и повышается потребление кислорода. Измеряя потребление кислорода, можно оценить КРВ, например, с помощью уже знакомого нам метаболического эквивалента МЕ. За 1 МЕ принимают уровень потребления кислорода в покое. Если максимальная нагрузка, которую человек может выполнить, меньше 4 МЕ, то это говорит о низкой КРВ. А если он выполняет нагрузку от 7 до 10 МЕ, то у него высокая КРВ. Регулярные аэробные тренировки улучшают КРВ. Чем выше этот показатель, тем реже приступы фибрилляции предсердий, короче их продолжительность. Это заключение справедливо в отношении людей как среднего, так и пожилого возраста. Чтобы не оставаться голословной, предлагаю рассмотреть доказательства, полученные в исследованиях. В исследовании CardioFit, уже известная нам исследовательская группа из Аделаиды, оценивала влияние физических тренировок на сердечный ритм у людей с фибрилляцией предсердий и избыточной массой тела. 308 пациентов с ИМТ более или равным 27 кг на метр квадратный. Врачи измеряли исходный уровень из физической выносливости, а затем составляли для них индивидуальную программу тренировок. Она включала в себя как аэробные, так и силовые упражнения. Результат. За 5 лет наблюдения у 61% пациентов с приростом КРВ более чем на 2 МЕ вообще не случалось рецидивов фибрилляции предсердий. При этом пациенты не принимали антиаритмических лекарственных средств и им не проводили абляцию. В то же самое время в группе участников с приростом КРВ менее чем на 2 МЕ лишь у 18% пациентов не было рецидивов ФП. Еще более впечатляющие результаты были в группе тех пациентов, кто не только улучшил свою КРВ более чем на 2 МЕ, но и снизил вес более чем на 10%. В этой группе к моменту завершения исследования не было зафиксировано ни единого приступа аритмии у 76% пациентов. Никаких антиаритмических препаратов, никаких инвазивных манипуляций на сердце. Прирост КРВ у пациентов обеих групп сказался и на других показателях их здоровья. Снижение артериального давления, уровня плохого холестерина и триглицеридов. У пациентов с сахарным диабетом улучшились показатели гликемического профиля. По данным ультразвукового исследования, у всех участников исследования уменьшился объем левого предсердия. При этом более выраженные улучшения наблюдались в группе с приростом КРВ 2 и более МЕ. О чем говорят нам эти результаты? О том, что более половины сегодняшних пациентов с повышенной массой тела могут отсрочить новые приступы фибрилляции предсердий на годы, не прибегая к антиаритмикам или абляции, а только за счет регулярной физической нагрузки. Да еще и получат бонусы в виде возможности сократить количество принимаемых препаратов от давления, холестерин снижающих и антидиабетических препаратов. В исследовании CardioFit не принимали участие пациенты с постоянной формой ФП, тяжелой сердечной недостаточностью в первый год после инфаркта миокарда или операции на сердце. Поэтому мы не можем перенести полученные результаты на все категории пациентов с ФП. Тем не менее, у большинства пациентов с ФП нет тяжелого поражения сердца, и для них эта стратегия может быть оптимальной. Не стоит ждать перемен к лучшему, нужно создавать их своими руками. Физическая активность при постоянной форме фибрилляции предсердий. Канадские ученые провели метаанализ 6 исследований, 3 РКИ и 3 наблюдательных. В течение 11 недель контролировалось состояние здоровья 211 пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий. Возраст пациентов был от 45 до 78 лет. Участники исследований занимались различными видами аэробной активности, такими как аэробика, езда на велосипеде, подъем по лестнице, быстрая ходьба, бег. Часть пациентов дополнительно выполняла укрепляющие упражнения для спины, бедер и живота. За время эксперимента у 108, то есть у половины, пациентов, выполнявших физические упражнения разной степени интенсивности, значительно улучшились функциональные возможности. Эти пациенты отмечали улучшение качества жизни и, что для нас очень важно, могли более эффективно контролировать частоту сердечных сокращений. А контроль, обычно урежение пульса, это основная задача при постоянной форме фибрилляции предсердий. Все эти перемены легко объяснимы. Регулярная физическая нагрузка приводит к улучшению функционального статуса всего организма, а следовательно, к уменьшению одышки, ослаблению чувства усталости и росту активности человека. Улучшение контроля пульса – это следствие усиления влияния парасимпатического отдела нервной системы, что обычно происходит при регулярных физических нагрузках. Полезны ли высокоинтенсивные интервальные тренировки? В последние годы растет интерес к так называемым высокоинтенсивным интервальным тренировкам. we eat или heat. Это чередование физических упражнений, максимально возможной интенсивности, аэробные упражнения, разгоняющих пульс, и фаз малой интенсивности, восстановления организма. Самый наглядный пример. Это короткие циклы бега, которые перемежаются спокойным шагом. Цель такой тренировки в том, чтобы научить организм приспосабливаться к различным уровням стресса. Считается, что ВИ и Т очень полезны для здоровья. И действительно, подобные практики заметно улучшают выносливость мышц, работу сердца и дыхательной системы. Еще одно преимущество подобных тренировок — это небольшая продолжительность занятий, то есть более эффективное использование времени, которого у современного человека всегда не хватает. Однако в том, что касается влияния высокоинтенсивного интервального тренинга на фибрилляцию предсердий, не все однозначно. И научные исследования, к сожалению, пока не помогают нам сделать окончательный вывод. Например, в одном небольшом РКИ с участием 51 пациента, у которых ранее были задокументированы приступы фибрилляции предсердий, ВИ и Т в течение 12 недель привели к снижению бремени аритмии. То есть приступы стали реже, а симптомы аритмии переносились пациентами легче. Пациенты похудели, у них улучшились показатели общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов. По данным исследования, тренировки привели также к улучшению сократительной функции левого предсердия и левого желудочка, улучшению функционального статуса и качества жизни. Вместе с тем, в другом исследовании у 50 пациентов, не имевших в истории болезни диагноза фибрилляции предсердий, но страдавших артериальной гипертензией и заболеваниями почек, при ВИ и Т фибрилляция предсердий возникала чаще, чем в группе занятий со средней интенсивностью. К концу трехлетнего периода наблюдения ФП развилась уже у 72% пациентов из группы ВИ и Т и всего у 24% пациентов из группы с занятиями средней интенсивности. Кроме того, у этих пациентов увеличился объем левого предсердия, в то время как у пациентов, выполнявших нагрузки средней интенсивности, он достоверно уменьшился. В 2022 году было опубликовано еще одно РКИ с участием уже 86 человек, которое сравнивало влияние на фибрилляцию предсердий ВИ и Т и аэробных тренировок средневысокой интенсивности. В исследовании участвовали пациенты с персистирующей постоянной фибрилляцией предсердий. По результатам 12-недельного наблюдения за группами исследователей не заметили разницы между ними в улучшенных показателях функциональной выносливости и качества жизни. То есть аэробные тренировки были так же хороши, как и ВИ и Т. Одним словом, нам еще рано делать выводы относительно пользы или вреда высокоинтенсивных тренировок для пациентов с фибрилляцией предсердий. Наберемся терпения и подождем более убедительных и однозначных ответов на этот вопрос. Пока же я советую своим пациентам сосредоточиться на регулярных аэробных нагрузках низкой и средней интенсивности, которые, без сомнения, пойдут им на пользу. Осторожно, большой спорт. Увы, профессиональный спорт – предмет особого беспокойства врачей-аритмологов. В метаанализе, опубликованном The British Journal of Sports Medicine в 2021 году, риск развития фибрилляции предсердий у профессиональных атлетов был в 2,5 раза выше, чем у физически активных людей и людей с малоподвижным образом жизни. При этом наибольшей угрозе развития ФП были подвержены спортсмены молодого возраста, моложе 55 лет. В более раннем метаанализе риск ФП у спортсменов был еще выше, в 5 раз, чем в контрольной группе. Длительные высокоинтенсивные тренировки приводят к увеличению размеров левого предсердия, что в свою очередь способствует развитию фибрилляции предсердий. Замечу, что лечить аритмию у спортсменов очень непросто из-за изначальной склонности спортивного сердца к брадикардии, редкому пульсу. При брадикардии ФП сложно лечить медикаментозно, поскольку практически все антиаритмики урежают пульс. Комбинированные упражнения. Здесь мы поговорим о методиках оздоровления, которые сочетают движение, умственную концентрацию и контролируемое дыхание. Классическими примерами таких упражнений являются йога, тай-чи или тай-ци и цигун. Мне очень импонирует, что современная наука занимается исследованием и проверкой на эффективность не только лекарственных средств, но и многих немедикаментозных оздоровительных практик. Например, в американском исследовании Yoga My Heart Study ученые проверяли, какое влияние оказывают регулярные занятия йогой на течение фибрилляции предсердий. В исследование включили 103 участника, страдавших пароксизмальной формой фибрилляции предсердий в среднем в течение 5 лет. Сначала за всеми участниками только наблюдали, проводили мониторирование сердечного ритма, артериального давления, оценивали показатели физического и психического здоровья. После 3 месяцев наблюдения участники исследования приступали к занятиям йогой в фитнес-центре с квалифицированным инструктором. Занятия проводились как минимум 2 раза в неделю по часу. Через 3 месяца сравнили оцениваемые параметры каждого пациента с его же показателями до начала занятий йогой. То есть каждый пациент служил контролем сам для себя. В результате стало понятно, что регулярные занятия йогой почти вдвое уменьшили частоту приступов фибрилляции предсердий, сопровождавшихся неприятными симптомами, и на треть сократили бессимптомные эпизоды аритмии. Еще интереснее, что у 22% пациентов вообще исчезла фибрилляция предсердий во время 3 месяцев занятий йогой. Все участники исследования были удовлетворены качеством своей жизни, повысилась их функциональная и социальная активность. На фоне занятий йогой урежался пульс и снижалось артериальное давление, как систолическое, так и диастолическое. Положительное влияние йоги связано, по всей видимости, с восстановлением баланса в вегетативной нервной системе, выравниванием активности симпатического и парасимпатического отделов. И, на мой взгляд, йога и подобные ей практики для современного человека вполне достойный внимания вид занятий, который несложно встроить в повседневную рутину. С чего начать физическую активность? Движения и физические упражнения должны приносить удовольствие. Но это приходит не сразу, ведь изменить свои привычки не так-то просто. Мой совет — начинать с одного маленького шага и постепенно добавлять все больше движения в свою повседневную жизнь. Для усиления мотивации попробуйте найти единомышленников с похожими целями, которые составят компанию в ежедневных занятиях. Я бы еще добавила хорошую музыку или интересную аудиокнигу в наушниках. Вот несколько простых советов. Выберите для регулярных занятий тот вид двигательной активности, который вам нравится больше всего. Тут у каждого свои предпочтения. Можно сочетать разные виды двигательной активности и медитативные практики. В часы перед тренировкой пейте достаточно жидкости, чтобы избежать дегидратации во время самой тренировки. Сделайте разминку. Это снижает риск травмирования мышц и суставов и предотвращает чрезмерную нагрузку и преждевременный износ суставов. После тренировки обязательно восполните потерянную жидкость и электролиты. Для этого идеально подходит минеральная вода и фрукты. Прислушивайтесь к своему организму. Через несколько дней вы заметите, что одна и та же программа упражнений становится для вас все легче и легче. Если это не так или у вас появились жалобы, проконсультируйтесь с врачом. Людям старше 40 лет, не занимавшимся до этого спортом, я рекомендую предварительно пройти обследование у кардиолога. Важно! Регулярные аэробные упражнения полезны не только для профилактики и лечения фибрилляции предсердий. Они достоверно увеличивают продолжительность жизни. Секс и фибрилляция предсердий. Помогу рассеять страхи, которые иногда возникают, когда речь заходит на эту тему. Чего опасаются мои пациенты? Конечно, слишком интенсивной физической нагрузки во время полового акта. То есть в тот эмоциональный момент, когда человек фактически лишен возможности адекватно контролировать напряженность и объем этой нагрузки. Но если применить к сексу уже известную нам единицу измерения физической нагрузки, МЕ, становится не так страшно. Так вот, интенсивность физической нагрузки при сексе соответствует 3-4 МЕ и может быть сопоставима с другими видами деятельности средней интенсивности. Поэтому если вы без проблем пылесосите квартиру или без напряжения работаете в саду, а в качестве прогулки с удовольствием ездите на велосипеде со скоростью до 15 км в час, то нет никаких оснований опасаться, что секс несет угрозу вашему здоровью. Можно сформулировать даже более четко. Секс, как и другие виды физической активности, благоприятно влияет на здоровье сердца.